Глава вторая. Вермут. Сборы хоть и были недолгими, но не заладились сразу, словно что-то упорно не желало его отпускать в сторону затона. То с оружием что-то не так, то кто-то в казарме сцепился между собой. Пока возился, пришло то, чего Вермут не ждал вовсе. Ответ из Припяти. Дантес не просто объявился и вышел на связь, но и согласился на переговоры. Разве что условия выставил свои. Мол, только при личной встрече все согласен обсудить. Вермут вернулся обратно, едва покинув мертвый город. Разорваться надвое невозможно, но иногда это бывает так необходимо. С одной стороны, вероятный сторонник его идеи с советом, вероятный союзник против абстрактных, обратившихся против них сил. С другой – погибающие подчиненные, которых он, как временный глава синдиката, оставить без внимания не мог. Да, отвернувшихся от него по какой-то причине, но подчиненных и все еще вполне возможных сторонников. Осталось только выяснить, что ими движило, а как это сделать, сидя на месте. Именно, что никак. К тому же было столько некрологов, столько имен, некоторые из них Вермут впервые видел. ПДА Ферганса отключился до начала этой волны, поэтому в списках не значился. А вот под каким позывным работала Гелла, мужчина так и не узнал. Закружился тогда, а сейчас клял Ферганса за все кружева, которые он наплел с этими своими скрываниями. Все сводилось к одному. Нужно проконтролировать затон. Сложно правильно расставить приоритеты и выбрать нужное, когда каждый твой выбор будет раскритикован. Не пошел на затон – бросил товарищей. Не пошел в Припять – забил на совет и на разводящего, который в кои веки вышел на связь. Сложно, но для Вермута в данной ситуации выбор был очевиден. Разведывать обстановку на затоне отрядили агента Соскодовска. А сам мужчина приступил к сборам и отбытию в Припять. Из своей группы сопровождения поначалу Вермут оставил пару человек на базе, это не поход к враждебно настроенным подчиненным, чтобы вести за собой маленькую армию. Тут все гораздо проще, но и одному идти не камильфо. Так что мужчина остановился на трех сопровождающих. Затем подумал и снарядил идти следом за собой еще одну группу на случай, если что-то пойдет не так, как запланировано. «Выйдешь следом через пару часов и держись на расстоянии, чтобы в случае чего твою группу не могли заметить раньше времени», — инструктировал разводящий Минора. «Кому, если не ему, доверить подстраховать тыл, раз уж мужчина уже прибыл в расположение?» Тот не был против. Наемника раздражало бездействие сидения на месте, которое для него тянулось, казалось, бесконечно. Сообщение о выходе Вермуту от Минора не поступило, так решил разводящий, что лучше все урегулировать при разговоре и не оставлять никакой информации об идущей следом группе поддержки. Это не паранойя хотеть чувствовать себя более защищенным, даже если безопасность на встрече гарантировали. Скорее, эта гарантия мужчину и смутила, заставив отправлять следом за собой группу. Согласно договоренности, они должны были встретиться на подходах к городу и уже оттуда пройти в их место обитания. Шифруются? Может быть. В конце концов, о том, где припятская бригада базировалась, достоверной информации не было. Эти люди трепетно относились к информации о своем быте, не подпускали к ней никого, хотя главк пытался все разузнать. Потом, правда, забросил это дело. Бригада стабильно выполняла приказы, приносила прибыль и не доставляла проблем. Что еще нужно? На складах к группе прицепился какой-то пьяный в хлам свободовец, бесстрашно их настигнувший и вступивший в диалог. Вермута веселила его смелость. Все выглядело так, словно сталкер не понимал, как работает их ремесло и как к нему подступиться. Он просил убить какого-то парня, заплетаясь в словах во время рассказа, пока, покачиваясь, шел за группой. Его предложили убить, но разводящий отказался, предоставив сталкеру шанс уйти самому, благо бояться того смысла не было. Парень выбросил свой автомат из рук, когда поплелся за ними, чтобы доказать, что он просто хочет поговорить. Глупый жест. «Иди отсюда, пока отпускают. Проспись, потом с контрактом обращайся», — прервал бессвязный поток слов свободовца Вермут, заметивший, как сильно этот индивид напрягает его людей. Он понимал их. В настоящей ситуации этот бедолага мог быть также подослан, чтобы напасть. Но это могло произойти с такой же вероятностью, как и то, что свободовец на самом деле просто пьян и безрассуден. А еще в отчаянии и готов за свои интересы бросаться к ним напрямую, отключив наглухо чувство самосохранения и едва не моля взять его контракт. Парень отстал от группы уже на подходах к радару, громко озвучив им желаемое направление, и сам поспешил уйти обратно, откуда и вышел. Что мешало согласиться, принять просьбу и взять деньги? Ничего. Оно, может, так и надо было поступить, отрядить человека, чтобы тот быстренько управился с целью и нагнал группу. Если не останавливаться всем, Вермут мог бы и навстречу не опоздать, и казну синдиката немного наполнить, хоть и предлагал сталкер сущие копейки. Но если отвлекаться на всякую мелочь, то можно и совсем без этого самого синдиката остаться. Главк не узнает об отказе, и сейчас мужчина самую малость порадовался, что контролировать его действия никто из руководства не может. Радар был самой настоящей пустошью по сравнению с соседствующими с ним складами. Практически ни души, только редкие посты одиноких бойцов «Монолита», продолжающих трепетно охранять то, что уже давно раскрыто всем в зоне. Антенны не работали, и только зловеще возвышались над дорогой, а часть из них грозилась в скором времени рухнуть, если верить наклону, с которым они выглядывали из-за верхушек деревьев. Либо грозились стать местными пизанскими башнями, застыв в противоестественной позе и этим привлекая к себе зевак. Вряд ли, конечно, кто-нибудь станет с ними делать фото, но на что только не гораздо люди. Одно время он знал сталкеров, которые многое из своей местной повседневности запечатляли на камеру, желая оставить снимки на память, чтобы вспоминать по возвращению на Большую Землю. Может быть, кому-то это даже удалось, кто знает. Свинцовые тучи собирались уже долгое время и сейчас сгустились над головами, захватывая весь небосвод. Где-то отозвался гром, прокатившись внутри небесной темной гущи, словно выстрел. А через какое-то время следом за ним пришел холодный сильный ветер, и радар наполнился звуками скрипящих и шелестящих полулысыми ветвями деревьев. Погода портилась. Портилось и настроение разводящего, до сих пор уверенного, что все пройдет гладко, как по маслу. Внутрь закрадывалась тревога. Но Вермут списывал ее на приближающуюся бурю. Он, как и многие другие, не любил в такую погоду делать длительные вылазки. Одно дело дождь, а тут все в комплексе, да и утренние задержки не давали о себе забыть. Слишком много совпадений, работавших на простой, и мужчине это ой как не нравилось. Дождь все не начинался. Виски начинало сдавливать противной тупой болью, но думать о ней было уже некогда. Таблетку бы, но вот она, Припять, на расстоянии вытянутой руки. Зовет и не хочет, чтобы ты останавливался, тем более из-за каких-то пустяков, вроде головной боли от погоды. Маленькие деревянные домишки постепенно сменялись кирпичными. Затем начали расти этажи, и когда группа уже вплотную подошла к гаражному массиву, хлынул ливневый дождь, замачивая покосившуюся от времени табличку с указанием города. Потертая черная на белом надпись «Припять» заметно изветшала. Вермут помнил ее лучшие годы, когда сам впервые переступил порог города-призрака. К настоящему времени он обошел ее вдоль и поперек, но именно эта табличка до сих пор вызывала у него теплые чувства. Словно после долгого времени находишь где-нибудь на шкафу потерянную в детстве игрушку и радуешься этому, хотя она и не нужна тебе уже вовсе. Но воспоминания, связанные с ней, греют душу едва ли не лучше любого обогревателя. Мужчина проронил в разрезе балаклавы мимолетную улыбку и скрылся среди гаражей. Он шел впереди, как ведущий, практически всегда так делал, считая непозволительным на своей должности плестись где-то в хвосте и наблюдать, не напоролся ли кто из его людей на аномалию или не схватил случайную бешеную пулю. Сам один раз так поймал свинцовый плевок, но кто их тут не ловил? А после первого раза быть подстреленным уже не так страшно. Вначале вся центральная улица была изрыта глубокими канавами, в которых примостились ошметки от некогда хорошего асфальта, поваленные деревья и строительный мусор, который стаскивали сюда, видимо, когда рыли канавы. Кому вообще и зачем требовалось так уродовать наземный настил? Если только в надежде перекрыть таким образом въезд в сам город с этой стороны. Говорили, что после первого взрыва еще долго в Припять заявлялись любители острых ощущений с целью и просто побродить по местам и утащить что-нибудь эдакое, что хозяева при отъезде оставили. Только те сталкеры не учитывали, что все интересное растащили еще до них. С камня на камень, как кузнечики, наемники пробирались через многочисленные ямы, перелезая через поваленные деревья, торчащие во все стороны сухими острыми ветвями. Вермут отправил одного в ближайшее здание, чтобы тот занял наблюдательный пост и контролировал ход встречи до момента отбытия на базу местной бригады. Мужчина предполагал, что здесь уже могут быть люди Дантеса. Да и не они были предположительной угрозой, а возможные разгуливающие монолитовцы или мутанты, которых в городе всегда было с избытком. Он остановился неподалеку от последней канавы и отрапортовал местному разводящему о своем прибытии. Что сказать, вермут придумал еще в дороге. Как объяснить произошедшее, объяснить свои сомнения и подкрепить их фактами? Подобрать слова так, чтобы этот крайне эксцентричный человек не смог отказаться. В глубине души разводящий надеялся, что дело можно считать наполовину удачным, раз Дантес хотя бы согласился навстречу. Ответ пришел быстро, и осталось только дождаться принимающую сторону. А ведь вермут считал, что раз есть договоренность о времени, то их будут ждать уже по приходу. Оказывается, нет. Дождь хлестал с такой силой, словно оказался на воле после долгого сдерживания. Ветер метал быстрые капли из стороны в сторону, подвывая звучащим вдалеке громовым раскатом. Тряпичная балаклава промокла, и благо за шиворот ничего не текло, и внутри костюма было все так же тепло и сухо. Вермут спрятал голову в капюшон, чтобы не замочиться совсем, и начинал медленно злиться. На другом конце города у них база, что ли? Нет, он привык работать в разных условиях и подбешивал совсем не дождь, а опоздание собеседников, из-за которого и приходилось, собственно, терпеть непогоду. Мужчина подумал, что можно на время укрыться в одном из домов, и стал оглядываться по сторонам, ища спуски в подвалы или возможные подъездные двери, выходящие на дорогу. В отдалении вермут услышал приглушенный из-за капюшона хлопок, но не сразу понял, откуда тот произошел. Хлопок, следом такой же приглушенный удар и тихий металлический ляск. Разводящий сбросил с головы капюшон и настороженно замер за ближайшим деревом, сжимая в руках автомат. Хлопок от выстрела он ни с чем бы не спутал. Но лупящий вокруг дождь мешал понять, откуда точно тот производился и что означал прозвучавший следом ляск. Группа была уже на стороже вместе со своим командиром. В наружном кармане короткой вибрацией отозвался ПДА, и внутри наемника что-то сжалось, словно ржавая пружина. Хотелось верить, что это очередное сообщение от местной бригады, но глаза машинально потянулись в сторону дома, где был наблюдатель. Указанное окно было пустым. На асфальте под ним лежало тело в знакомых расцветках, перекинутое через металлический забор. Вот оно, Ляск. Втроем они могли контролировать только три стороны, но угол обзора каждый увеличивал как мог. В голове Вермута ворочались мысли о напавших, и он надеялся как мог, что это будут не люди Дантеса. Зачем ему нападать? Но нельзя было исключать факт ответа, быстрого согласия и места встречи. Они практически не защищены, открыты со всех сторон, да еще и ливень чертов. Позади послышались выстрелы. Мужчина и сам заметил мелькнувшую впереди фигуру в синем комбинезоне и не поленился постараться до нее достать. Вот тебе и переговоры, вот тебе и союзники. Думать, зачем и почему, сейчас не лучшее время. Сначала надо убраться из западни или хотя бы дождаться группу минора. Рассредоточиться, найти укрытие и держать оборону – стандартные задачи в подобных ситуациях, и выполнять их следует как можно быстрее. Вермут отстреливал замеченных противников, прячась за широким стоящим деревом, когда чуть поодаль от него грохнул взрыв, и серое пространство наполнилось землей. «Граната!» Криком озвучил мелькнувшую вспышкой в голове мысль мужчина, а вместе с мыслью рядом мелькнула и летящая в его сторону точка по направлению из ближнего здания. Разводящий рванул в сторону от летящей гранаты, падая на землю рядом с большим сухим тополем, закрывая руками уши. На этот раз взрыв оказался ближе, Вермута присыпало сверху землей и кусками асфальта. Второй ближний взрыв раздался по другую сторону тополя, как только мужчина подобрал автомат и начал подниматься на ноги, чтобы скрыться от гранатного дождя. Снова рухнул на землю, но на этот раз мгновение, которого хватило бы на то, чтобы прикрыться руками, было утрачено. Ему показалось, что на тело наехала бетонная стена не меньше. По голове прошлись тяжеленной кувалдой, а из глаз хлынул целый сноп искр, но тем не менее, сначала боли не было. Уши заложило секунду спустя, словно их набили плотной ватой, а затем включили непрекращающийся мерзкий гул. Мир словно перевернулся с ног на голову. Вермута затошнило, он попытался подняться на ноги, но и те были словно свинцовыми, поэтому он просто пополз подальше от абстрактной стены, накрывшей его. Бессознательно, потерянно. Одно движение, второе, и мир уже на самом деле закружился, а он, казалось, был в самом центре этой адской воронки. Мужчина чувствовал, что куда-то летит, обо что-то бьется, но ничего не мог понять. Сначала в гул вмешались отдаленные звуки стрельбы и взрывы, затем какой-то треск. В голову отдало нестерпимой болью, мир остановился и в мгновение потух. Физик. Сложно провернуть что-то глобальное под носом у своих коллег, когда ты находишься с ними в непосредственном контакте практически постоянно. Провернуть и удачно скрывать плоды своих действий. А может, оно и к лучшему, что подобная вещь известна не всем. Физик несколько суток не мог спокойно спать, когда узнал, что живет практически на бомбе. Она была не одна. Несколько зарядов, расположенных по территории всего мертвого города. Предшественник Вермута ухитрился соорудить механизм самоуничтожения базы, спрятав его в канализационном коллекторе и закрыв тот, оставив доступным и пустым лишь участок в центре городка. До определенного момента физик, как и остальная часть бригады, думал, что коллекторы везде, кроме центра, просто обвалены, затоплены и запечатаны за своей ненужностью. Но они, оказывается, были пригодны, да и система уничтожения была активна, только находилась в спящем режиме. В любой момент предыдущий разводящий был готов поднять все на воздух, если того требовали обстоятельства. Поэтому, когда место разводящего занял вермут, систему отключили до лучших времен. Ему самому было некомфортно. Знали о ней всегда только двое. Раньше это был предшественник вермута и он сам, а теперь бывшего разводящего заменил в знании физик. Те, кто делали систему, давно мертвы. Предыдущее командирское поколение со всей серьезностью относилось к сохранности в тайне наличия подобной системы. Сейчас все проще, никто и не мог этого знать, ведь информация попросту отсутствует. Запечатанный вход за городком, через который парень пробрался в сеть, он нашел сразу. Не то что в первый раз, когда пришлось несколько кругов навернуть вокруг базы, прежде чем найти заваленную трубу. Невысокие своды, вода на уровне колен и кромешная темнота. Все изыски, которые скрывала в себе сеть, но главной достопримечательностью, конечно, были сами заряды. Под каждой точкой, где обитают люди, коп-торг, целые пятиэтажки, здание администрации, ДК, школа. Неважно, которая бомба сработает первой, остальные сработают следом и случится непоправимое. Физик периодически проверял состояние системы, ее износ и пригодность к использованию, но сейчас делал это с особой внимательностью. Конечно, вопрос о возобновлении ее работы еще не решился окончательно, но наемники были близки к соглашению. Если предшественник вермута готов был похоронить всех своих людей, дабы противнику не досталась та или иная информация, то сам вермут таким образом надеялся нанести хоть какой-то урон их новому врагу, если тот решится напасть на базу. Оба знали, что характеристика неуязвимой наверняка распространяется и на урон от взрыва. Но всегда есть шанс на успех. Хотя бы тот самый 0,001%. Один некролог, затем второй, спустя некоторое время. Звук сообщения оказался гораздо громче в подземных сводах, нежели был на самом деле. По указанным данным, физик понял, что встреча не заладилась, и поторопил Минора, шедшего за группой командира. Если в коллектор он шел не спеша, то обратно направлялся уже бегом. Спешка не была инструментом для чего-то, но была продуктом волнения. Его товарищи там, а он здесь, и сделать ничего не может, по сути, разве что еще одну группу отправить. Долгие часы ожидания, неизвестность и надежда на что-то хорошее были компанией наемника в этот вечер, не считая абсолютно бестолкового копания в компьютере и привязавшегося как хвостик ученого. Тот всегда шел туда, куда шел физик, когда его содержание в заперти решено было прекратить. Но если место или задача не терпели посторонних глаз, Лейб покорно оставался в подвале и из пыточной части никуда не выходил. Не факт, что ученый захочет начать бессовестно рыться в информации наемников. Но техник припугнул того наличием камер, чтобы незваный гость не расслаблялся. Уже глубокой ночью вернулся Минор с заметно сократившимся составом своей группы и бессознательными телами первой группы на горбу. Его возвращение и груз не были неожиданностью. Еще на выходе из Припяти наемник предупредил физика, что дела обстоят паршиво и потребуются медики. Тех искать не пришлось, разве что потребовалось разбудить и настроить на серьезную работу. За годы совместной работы физик вермута видел практически в любом состоянии, кроме этого, и теперь напряженно хмурился, глядя на бессознательное, покалеченное тело своего друга. То ли они их сами не заметили, то ли мы их спугнули, не знаю. Докладывал, как всегда, в свободной форме Минор, пока медики колдовали над разводящим и оставшимся в живых одним его бойцом. Проверил, живы. Кровь остановил кое-как, мое пардон за кривость, но хоть так, думал, как бы быстрее их допереть на базу. Эта ночь была невероятно длинной и сложной для состава, который собрался в медблоке, но завершилась, со слов медиков, удачно. Новых смертей не произошло, а с утра боец вермута был уже в сознании, и обрисовывал ситуацию допрашивающему его физику. Как мог, находясь еще в слабом состоянии. В отличие от разводящего, Вермут в себя приходить не спешил, и в первый день это особого беспокойства не вызывало. Как сказали медики, помимо физических повреждений, у мужчины была небольшая контузия, и он вскоре должен очнуться. На второй день беспокойство начало скрести всех, кто был в курсе состояния лидера. Появились разговоры, дескать, ему хуже, и бригада вот-вот останется без разводящего. Но физик знал, что это неправда, и продолжал заниматься командирскими делами со спокойной душой. Но людям хоть и нужна пища для разговоров, к концу дня пришлось останавливать пучок сплетен, который успел разрастись в огромный ком. Парень также переживал, что из-за сложившейся ситуации некоторые бойцы могут выйти из-под контроля, но этого не произошло. Вся бригада продолжала ожидать, прекратив посещать медблок только после строгого запрета со стороны техника. Сам физик навещать своего командира не ходил. А зачем? Его фактически нет, а нести дежурство над телом нет никакого смысла. Вермут не очнется от этого быстрее, да и дел только больше накопится. «Слушай, может, я кого из ученых еще притащу? Может, они знают, как его растрясти?» — предложил Минор, когда вечером наведался к физику в подвал, дабы побеседовать о делах насущных и немного развеять заместителя. «Если это не профиль Левы, то это не значит, что они все ничего не понимают». «Ты весь янтарь сюда перетащить решил», — зло зашипел на товарища физик. «Не хотел срываться, но если это даже просто неудачная шутка, то она была воспроизведена не в самое подходящее время». Извинился, выпроводил наемника и попытался заснуть, понимая, что от его бессонного сидения никому лучше или хуже не станет. Однако в глубине души парню все же было немного неловко. Но он был уверен, будь сам в таком положении, Вермут вряд ли не отходил бы от него, а был бы он в сознании, то прогонял бы заниматься делами, пока сам разводящий не в состоянии. Да и сколько продлится это его состояние? Конец второго дня и начало третьего физик встретил в компании все того же комплекса из бестолковых дел, вроде инвентаризации личных вещей, так и не сумевший в беспокойстве заснуть. Ближе к обеду поступили новости от агента Соскодовска, и новости совсем неутешительные. Он облазил весь затон, допросил всех, кого мог, и даже пытался поговорить с теми людьми, которые заняли место бригады Ферганца, но любая информация сводилась к одному – бригады нет. Разговорившийся за бутылкой водки на Скадовске представитель ренегатов поведал ему, как они напали на бригаду ночью, что убивали всех, кто мог подвернуться под руку, и из-за этого была пара моментов, когда свои убивали своих же. Рассказал, как после бойни они выбрасывали тела в находящуюся неподалеку карусель, чтобы очистить базу, и поэтому тел попросту теперь нет. Как допрашивали пойманных наемников и убивали из страха, дабы те не успели отойти от произошедшего и напасть на них. Как умер Бонсай, от бешенства, если верить одному из мерхов, который теперь взял руководство на себя. Что ж. Ближе к вечеру Вермут пришел в себя, и физику об этом не просто сообщили, но и передали, что тот в срочном порядке требовал его к себе. Парень собрался с мыслями и поспешил к своему командиру. Возле медблока уже собралась совсем нескромная очередь. Кто-то, не прекращая, галдел, кто-то стоял или сидел молча. Техника возле двери настиг один из медиков и что-то хотел, видимо, сказать, дать какие-нибудь рекомендации, но одного холодного взгляда хватило, чтобы тот отпустил его руку и отошел в сторону. Скрип двери схоронился за человеческим галдежом, когда физик вошел в комнату и запер за собой дверь. Если его так настойчиво требовали, значит, что-то серьезное. Значит, никто из посторонних не должен помешать разговору. Вермут был на ногах, что немало удивило парня, но и обрадовала. Значит, восстановление идет полным ходом. Он не обратил внимания на своего заместителя, стоя напротив небольшого зеркала, прикрепленного к стене, и ковыряя натянутую поверх головы и левого глаза бинтовую повязку. Мужчина повернулся к нему, и, несмотря на каменное выражение лица, физик сразу заметил выражение удрученности в единственном видимом голубом глазе командира. «Да что там? В принципе, в единственном». Он повернулся, не спеша поправил повязку. Присел на койку и, посмотрев на своего друга, извлек глубокое философское «пиздец». Парень не стал кивать или делать что-либо еще, что могло показать его согласие с умозаключением разводящего. Молча подошел и присел рядом с Вермутом, заметив, что у того нездорово слегка подергивается правая рука. Это последствия контузии или теперь постоянный признак? «Я теперь не Вермут, а какой-то корсар сраный», — грустно усмехнулся мужчина, и физик заметил, что тот за фразу успел пару раз заикнуться, но в целом говорил понятно. Парень не знал, что сказать. «Утешить? Разве он похож на утешителя? Нет». Поэтому техник просто продолжал молча сидеть и бессовестно рассматривать то повязку, то целый глаз, не зная при этом, куда смотреть точно, чтобы не разозлить разводящего и не напоминать об утрате. «Ладно, мне сказали, что я много времени пропустил, так что жду доклада, сейчас». «Тут все спокойно, систему проверил, состояние хорошее, так что, думаю, заработает. По хозяевам ничего нового нет. Связь не восстановилась. Я отправил группу перекрыть проход в Припять». Физик начал издалека, чтобы не бросать мужчине в лицо не самую приятную информацию, зная его особое отношение к Затонской бригаде. Он решил не показывать, что замешкался, и выпалил все, что касалось работы их агента. Бонсай напал на Затонскую бригаду, захватил базу и перебил наемников. Никого из бригады живым агент не нашел. Тел нет, так как бонсаевы ребята смыли их в аномалию. Парень на мгновение замолчал, завидев, как на сосредоточенном лице командира взыграли желваки, и хотел было продолжить, как тот его прервал. «Все мертвы», — спросил Вермут, ни разу не заикнувшись и глядя куда-то впереди себя. «Да», — подтвердил физик, секунду поразмыслив, — «ведь выходит, на данный момент именно так, и вероятнее всего в дальнейшем это подтвердится. Бонсай тоже». «Пошли группу, пусть еще раз прочешут Затон. Один человек мог что-нибудь упустить». Парень мог бы поклясться, что услышал какой-то тихий отголосок отчаяния в голосе командира. Но, посмотрев на него в следующую секунду, понял, что мог и ошибиться. Холодный взгляд, сидит как изваяние, не считая дрожи в руках, и не угадаешь, что он думает делать. «Мы сегодня с Лейбом смекнули», — прервал затянувшуюся паузу физик, решив сменить вектор разговора и увести мысли разводящего в иную от Затона сторону. Гюрза говорила, что в подземелье был тот святоша из рентген, а он, говорят, все еще жив и принимает в баре, как и раньше. «Я помню, что он там был». Вермут потянулся было рукой к повязке и остановился, чесанув раз пальцами по поверхности. «Да. Странно, наверное, видеть мир так, как теперь видит его он. Как только контузия сойдет, наведаюсь к нему». «Может, не надо самому?» Физик предостерегающе проговорил вопрос, ответ на который не требовался. «Надо, Физя, надо!» Как-то недобро усмехнулся мужчина, и техник понял, что отговорить его не получится.